Глава 16. Едва обитая черной клеенкой дверь закрылась за ними, в кабинете поднялся вначале сдержанный, а затем все более живой шум. Несколько человек подошли к карте и стали пристально рассматривать ее, точно ища след, оставленный на ней пальцем генерала. Они покачивали головами и переговаривались между собой. Да, селенки у немца много. Удержит ли наш левый берег Дона? И вечная беда, немцы оказываются на высоком берегу, а наши — на луговом. Вот и на Волге так будет. А я уж слышал, что они имеют плацдарм на левом берегу Дона. Если б так, тут знаете бы, что делалось. Ох, как стало на эти немецкие дивизии перечислять, у меня прям в сердце закололо. Правду надо знать, не дети. Инструктор райкома партии Марфин, маленький ростом, худой, со впалыми щеками, быстро и оживленно сказал: «Ты, я вижу, Степан Федорович, в обком аккуратно приходишь, а в райкоме не любишь бывать, пряником не заманишь». «Есть грех, товарищ Марфин. Да и дело какое тяжелое, эвакуация. Тебе проще, товарищ Марфин, сложил учетные карточки, снял красную и зеленую материю со столов, уложил в грузовик и поехал, а мне? Турбины со Сталгресса на грузовике не вывезешь». К ним подошли двое, начальник одного из главных цехов тракторного завода и директор консервного завода. «Вот он, главный воротила, миллионщик тракторный, массовый потребитель электроэнергии», — сказал Спиридонов. «Что ж ты, Спиридонов, не прислал ко мне монтеров? Завод-то работает день и ночь. Заплачу им по высшему разряду». Директор консервного завода сказал вполголоса: «Вы, товарищ миллионщик, лучше бы платили не по разряду, а местами на катере, который на тот берег перевозит». «Ты, я вижу, консервщик, об одном думаешь. Как бы переплыть?» — сказал Марфин. «Заболел ты, видно?» Начальник цеха покачал головой и сказал: «Днем и ночью у меня душа болит. Цех программу перевыполняет. А вывезем за Волгу, рассыплется коллектив. Пойди, собирай его, налаживай в степи. Рабочие из цеха не выходят, а я уж списки составляю. И спецмероприятия подготавливаю, страшно подумать. Хуже смерти об этой эвакуации говорить. Думать не хочу». Вот и Спиридонов без отказа дает электроэнергию. А то ведь все были объективные причины. Он вдруг повернулся к Спиридонову и сердито спросил: «Но ведь заразная штука эта эвакуационная лихорадка. Верно, Спиридонов?» «Конечно. Вот начальник урюка и маринованных огурцов свое семейство вывез. А меня уж гложет мысль. Сознаюсь откровенно. Ты как считаешь, Марфин, есть лекарство от этой эвакуационной заразной болезни?» «Есть, простое. Только не пилюля, а хирургическое средство». «Ох ты, консервный король, видел, как Марфин на тебя поглядел? Берегись, вмиг вылечит». «Что ж, могу вылечить. Запаникует, шуток не будет, времени такое». Но в этот момент все замолчали и оглянулись на двери. В комнату вошли Пряхин и командующий фронтом. Они уселись на свои места, и Пряхин, несколько раз прокашлявшись и выждав тишину, заговорил суровым голосом: «Товарищи, в последние дни в связи с обострением положения на фронте у нас наметилась вреднейшая тенденция. Слишком много готовимся к эвакуации, мало, недостаточно думаем о работе наших заводов на оборону. Мы словно молчаливо согласились на том, что уйдем за Волгу». Он оглядел всех, помолчал, покашлял и продолжал: «Это грубейшая политическая ошибка, товарищи». Он встал, оперся руками о стол и медленно, с особым значением, словно отпечатывая каждое слово самым крупным выпуклым шрифтом, произнес: «Пустых городов не обороняют. С эвакуаторами, паникерами, шкурниками будем расправляться беспощадно». Произнеся эти слова, он сел и уже обычным, несколько глуховатым голосом закончил: «Таково веление нашей Родины, товарищи, в самые грозные часы борьбы. Работа всех заводов, предприятий продолжается. Никаких разговоров о спецмероприятиях и эвакуации, ясно? Всем ясно? Поэтому никаких разговоров вести по этой линии мы не должны. А раз не должны, то и не будем. Надо работать. Работать. Нельзя терять ни минуты, потому что и минута дорога». Он повернулся к командующему. Еременко, отрицательно покачав головой, сказал: «Теперь не время лекции читать. Я одно скажу. Ставка прямо указала командованию: Сталинград удержать любой ценой. Вот и все. Вся моя лекция». Несколько мгновений в комнате стояла тишина.